Или Бог не добр, или не всесилен. Зачем же тогда он? А они все, наставник, брат Стефан, батюшка, даже мать. Как они могут? Под что помыкают им, смотрят, как на недоумка, словно он дворовый пес, а не человек, ни сын и ни брат им всем. И пусть он умрет и будет лежать в гробу недвижный, как та маленькая девочка с восковым ликом. И придет отец и мама, и Стефан встанет у гроба, и тогда только они поймут, пожалеют и, быть может, заплачут над ним». Искус неверия должен пройти каждый верующий, и вряд ли на нелюбимых родичей когда-нибудь обижались так, как обижаются на любимых. Кто не терзал порою материнского сердца, и кто не роптал на Господа, спрашивая, по что он допускает преуспеяние злых и неправду, и ложь, и жестокость, и горе? Почему спокойно взирает на мучения бедных и добрых в этом мире? Почему не исправляет то, что натворили люди по жестокосердию своему? Кто в самых жестоких муках или при виде гибели детей своих, любимых и близких? Кто хоть раз не возроптал и не усомнился в сердце своем? Кто в сей миг отчаяния и злобы вспомнил строго и трезво и повторил бы в сердце своем молитву, которую затверживал с детства и повторял по всяк день без мысли уже, а просто по привычке, ибо молитва эта — «Отче наш, иже еси на небесех», единственная, оставленная нам самим Господом, самим Иисусом, и сохраненное в евангельском рассказе. Все прочие сочинены много позже людьми, пусть и святыми, но людьми. Кто, повторим, вспомнил эту молитву в час сомнения и вопросил себя, есть ли там, содержится ли в ней в единой, оставленной Господом, молитве просьба о чуде и помощи? «Отче наш, иже еси на небесех, не на земле, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да приидет, то есть еще не пришло, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, да будет в будущем. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. То есть дай, Господи, то, что имеем уже, и яви милость к нам в меру нашей милости к ближнему своему, но не больше. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Значит, есть и искус, есть и лукавый, есть и сила иная, чем сила правды и добра. Не заповедал тот, кто наделил человека свободой воли, просить заступы и обороны у Господа своего. Токмо душевного укрепления, дабы не свернуть со стези многотрудной. Прочее явил Христос образом жизни своей, крестного пути и муки крестной. Искус неверия должен пройти каждый верующий, дабы понять, поверить и утвердиться в вере своей. В этот день Варфоломея послали искать коней. С облегчением и горечью не надо было ехать в училище, но и с тем вместе понималось несказанное словами «Юрод, что с него взять?». Варфоломей опоясался веревкой и побежал в отгонные поля. Он миновал рощу и луг. Коневое стадо обычно ходило о край раменья, но сейчас тут и знатья не было, что кони где-то близ. Он прислушался. Слабый звук колокола как будто доносило со стороны Митюшиной гривы. Варфоломей ловко съехал по крутосклону во овраг, выкарабкался на ту сторону и пошел краем поля вдоль паскотины.